Мрачное состояние падшего. Послушав лукавого, Адам продал себя ему, а тот, завладев им, наполнил его всяким злом. Адам, приступив заповедь Божию и послушав лукавого змея, продал и уступил себя в собственность дьяволу, и в душу эту прекрасную тварь облегся лукавый. Душа называется телом лукавой тьмы, пока в ней пребывает духовная тьма, потому что там живет и содержится она в продолжении лукавого века тьмы, как и апостол, упоминая о теле греховном и о теле смерти, говорит: «Да упразднится тело греховное». И еще: «Кто меня избавит от тела смерти сия?» Душа не от Божьего естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная лепоты, великая и чудная, прекрасное подобие и образ Божий, и лукавство темных страстей вошло на нее вследствие преступления. Лукавый князь, царство тьмы, вначале пленив человека, так обложил их и облег душу властью тьмы, как облекают человека, чтобы сделать его царем и дать ему все царские одеяния, и чтобы от головы до ногтей носил он на себе все царское. Так лукавый князь облег душу грехом, все естество ее, и всю ее осквернил, всю пленил в царство свое, не оставил в ней свободным от своей власти ни одного ее члена, ни помыслов, ни ума, ни тела, но облег ее в порфиру тьмы. Как в теле при болезни страждет не один его член, но все оно всецело подвержено страданиям, так и душа вся пострадала от немощей порока и греха. Лукавый всю душу, эту необходимую часть человека, этот необходимый член его, облег в злобу свою, то есть в грех, и таким образом тело сделалось страждущим и тленным. Когда апостол говорит «совлеките свет, как о человека», то разумеет человека совершенного, у которого соответствуют очам свои очи, голове своя голова, ушам свои уши, рукам свои руки и ногам свои ноги. Ибо лукавый осквернил и увлек к себе всего человека ветхого, оскверненного, нечистого, богоборного, непокорного Божьему закону в самый грех, чтобы не смотрел уже, как желательно человеку, но и видел лукаво, и слышал лукаво, и ноги его поспешали на злодеяние, и руки его делали беззаконие, и сердце помышляло лукавое. Ветхий человек совлек в себя человека совершенного и носит одежду царства тьмы, одежду хулы, неверия, небоязненности, тщеславия, гордыни, сребролюбия, похоти и другие одеяния царства тьмы, нечистые и скверные рубища. Того и домогался враг, чтобы Адамовым преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум, зрящий Бога. И очи его, когда недоступны им стали небесные блага, прозрели уже для пороков и страстей. Оковами тьмы связывают падшую душу духи злобы, почему не может она нисколько желает любить Господа, нисколько желает веровать, нисколько желает молиться, потому что со времени преступления первого человека противление и явно, и тайно во всем овладело нами». Видя такое пагубное состояние, Бог и ангелы сожалели о падшем. В тот день, когда пал Адам, пришел Бог, и, ходя в раю и увидев Адама, пожалел, так сказать, и изрек: «При таких благах, какое избрал ты зло? После такой славы, какой несешь на себе стыд? Почему теперь так омрачен ты, так обезображен, так бренен? После такого света какая тьма покрыла тебя?» Когда пал Адам и умер для Бога, сожалел о нем Творец, ангелы, все силы, небеса, земля, Все твари оплакивали смерть и падение его. Ибо твари видели, что данный им в цари стал рабом сопротивной и лукавой тьмы. Итак, тьмой горькой и лукавой облек он душу свою, потому что воцарился над ним князь тьмы. Он-то, Адам, и был тот, изъязвленный разбойниками и ставший полумертвым, когда проходил из Иерусалима в Иерихон. Правда, однако же, подвергла его праведному наказанию, и он оставлен, как запустелый дом. Адам, приступив заповедь, изгнан из рая и навлек на себя гнев Божий. Как прогневавшись некогда на иудеев, Бог предал Иерусалим на позор врагам, и ненавидящие их стали господствовать над ними, и не было уже там ни праздника, ни приношения, так прогневавшись и на душу за преступление заповеди, предал ее врагам, демонам и страстям, и они, обольстив ее, совершенно уничижили, и не стало уже там ни праздника, ни фимиама, ни приношения, предлагаемого душой Богу, потому что пути к достопримечательному в ней наполнились дикими зверями и возгнездились в ней присмыкающиеся лукавые духи. И как дом, если не живет в нем владетель, облекается во тьму, в бесславие, в поругание, наполняется нечистотой и гноем, так и душа, если владыка ее не ликует в ней с ангелами, наполняется греховной тьмой, постыдными страстями и всяким бесславием. Поскольку человек в прислушании принял клятву на клятву, терния и волчцы возрастит тебе земля, и еще, возделывай землю, и не приложит дать тебе плодов своих, то на земле сердце его возродились и возросли терния и волчцы. Враги обманом восхитили славу его и облекли его стыдом. Похищен свет его, и облечен он во тьму. Убили душу его, рассыпали и разделили помыслы его, совлекли ум его с высоты, и человек Израиля стал рабом истинного фараона. И он поставил над человеком приставников дел и досмотрщиков лукавых духов, которые понуждают человека волей и неволей делать лукавые дела его, составлять брения и плинфы. Удалившие человека от небесного образа мыслей низвели его к делам лукавым, вещественным, земным, бренным, к словам, помышлениям и рассуждениям суетным, потому что душа, не спав с высоты своей, встретила человека ненавистное царство и жестоких князей, которые понуждают ее созидать им греховные грады порока. Вследствие падения вся тварь и весь род человеческий подвергся тиранству врага и страстей. Представь себе царя, у которого есть достояние, и подвластные ему служители, готовые к услугам. И случилось, что взяли и отвели его в плен враги. Как скоро он взят и уведен, необходимо служителям и приставникам его следовать за ним же, так и Адам, чистым создан от Бога на служение ему. И в услугу Адаму даны твари эти, потому что поставлен он господином и царем всех тварей. Но как скоро нашло к нему доступ и побеседовало с ним лукавое слово, Адам сначала принял его внешним слухом. Потом проникло оно в сердце его и объяло все его существо. А таким образом, по его пленении, пленена уже с ним вместе служащая и покорствующая ему тварь, потому что через него воцарилась смерть над всякой душой, и вследствие его ослушания так изгладило весь Адамов образ, что люди изменились и дошли до поклонения демонам. Ибо вот и плоды земные, прекрасно созданные Богом, приносятся демонам. На алтари их возлагают хлеб, вино, елей и животных, даже сынов и дочерей своих приносили в жертву демонам.